Глава 3. Мама. «Ну как? Тебе нравится?» Глядя на свою мать, рассмеялся Хинву, потому что сейчас на ее лице застыло выражение непонимания. «Ты и правда арендовал этот дом?» Какое-то время, посмотрев на дом пустым взглядом, она спросила с сомнением. «Сколько раз мне еще повторять? Да, это так». «Но для этого нужно столько денег. Мама, сын должен обеспечить такую возможность». «Но арендный взнос за дом рядом с больницей? Тебе не нужно было? Это же такие трудности. Я и мечтать не могла о таком доме». «Мама, не волнуйся о мелочах. Они того не стоят». В голосе Хинву, рассматривающего дом, сквозила гордость, ведь снятое им жилье было трехэтажным домом и с небольшим садиком. Поначалу волновался, но каким-то образом справился. За последние 2 месяца Хинву чуть с ума не сошел от беспокойства. Арендный взнос за дом составлял 80 миллионов вон. Если исключить задаток, то ради 60 миллионов вон он провел эти 2 месяца в бешеной гонке за деньгами. Что если я не наберу нужную сумму за 2 месяца? Что если произойдет что-нибудь непредвиденное? Одни только подобные мысли доводили его до тревоги. Понятное дело, что 60 миллионов были совсем не той суммой, которую мог располагать недавно окончивший школу юноша, ведь после оплаты счетов из больницы и собственного проживания у него едва набиралось пара миллионов вон, а о банковском счете он даже не помышлял. Поэтому, естественно, что Хинву не заботило ничего, кроме денег. Не уверенный, что ему удастся собрать нужную сумму за оставшиеся 2 месяца, он просто потерял покой. Однако, как выяснилось совершенно напрасно, после конвертации всего накопленного золота в реальные деньги, активы Хинву превысили все его ожидания, и все благодаря Арку. Кроме самого Арка, Хинву помогли еще реабилитанты, Рока, Сид, 3 брата-свиньи и Лориетта. К тому же Сид и все свинобратья были торговцами, все полученные доходы Хинву грамотно инвестировал в различные проекты, благодаря которым смог оплатить жилье в реальном мире. Сводя баланс своего счета, Хинву не забывал мысленно отмечать, откуда какая сумма была получена. Во-первых, буксил. Торговец умудрился продать добычу из лаборатории Магара на 10% дороже, чем ожидалось, и Хинву получил за них 3200 золотых. А затем Сид, который продал 16 тысяч единиц руды, полученной Арком в Саутандале. Вообще-то Хинву планировал продать ее енотам из деревни Ланселе, но руды было слишком много, еноты просто не смогли бы скупить весь запас. В соответствии с законами спроса и предложения, с увеличением последнего цена товара снижалась, что заставило Сида действовать быстро. Используя информацию континентальной коммерческой фирмы, он узнал цену на руду в королевстве Штутенберг, а затем взвинтил ее при помощи сабжилия Ульмиока. Благодаря этому Арк избавился от всей руды и получил 2400 золотых, что было на 30% выше его расчетов. А за те несколько месяцев, что Рока управляла его лавкой, она сумела заработать еще 1000 золотых. Только эти 3 источника принесли ему 6600 золотых, что уже превышало установленную им цель. «Не стоит забывать о помощи Алана». Хинву с улыбкой вспомнил о 9 миллионах вон, которыми он пополнил свой банковский счет пару дней назад. Это были деньги, вырученные им за стальной щит ненависти и отчаяния, выбитые из Вигурима в Агейроне. Хинву был разочарован, узнав характеристики счета, ведь хоть Вигурима и был боссом 300 уровня, добычей с него стал лишь редкий щит с не самой высокой стоимостью. Максимум, что он мог получить за него, это 3 миллиона вон, но в тот момент, когда он выставил щит на аукцион, пришел запрос на мгновенный выкуп. К его удивлению, запрос прислал Charming Man, ID Алана. Хинву убедился в этом, проверив ник покупателя перчаток. В этом нет никаких сомнений. Тогда Алан купил латные перчатки ненависти, которые требовали характеристику ненависть, как остальной щит ненависти и отчаяния. Единственная причина для таких приобретений — именно эта характеристика. Видимо, Алан собирает такие предметы. Это меняло дело. Обычные люди смотрели на рыночную стоимость предмета, решая, сколько можно на него потратить, но Алан был богат. Собирая набор, он не постоит за ценой, поэтому Хинву увеличил цену втрое и продал щит за 9 миллионов вон. Алан может быть удивительно приятным человеком. Его отношение к Алану улучшалось, о чем тот даже не подозревал. Как бы то ни было, благодаря Алану после внесения полного депозита у Арка осталось еще 15 миллионов вон. Но были в этой ситуации свои минусы. В то время как бумажник Хинву становился толще, бумажник Арка терял в весе. И вскоре снова дошло до того, что он начал считать каждый медяк, хотя он уже и не боялся умереть с голоду. «Я добился этого не в одиночку». Хенву с гордостью посмотрел на мать. Последние два месяца он положил на то, чтобы они снова жили вместе, но и она тоже хотела этого. Его мама не полагалась лишь на физическую терапию и реабилитационные упражнения. Каждый день она сама делала все, чтобы заставить свое тело двигаться. Кто-нибудь скажет, что так поступит любой человек, желающий поскорее поправиться, но любой, кто сам провел много времени в больнице или видел там своих близких, подтвердит, что это непростая задача. Хенву, наблюдавший на протяжении 6 лет за тем, как борется с болезнью его мать, знал это слишком хорошо. Поначалу все пациенты, очутившиеся в больнице, стараются побыстрее поправиться, но вот проходит месяц, потом год, и они начинают терять надежду. Когда несколько лет зависишь от медицинского ухода, появляется чувство беспомощности. В такой ситуации легко сдаться, это естественно, многие в какой-то момент смиряются с тем, что они неизлечимы. «Для полного исцеления пациенту придется пройти сложнейший путь», так сказал доктор через год после того, как мама Хенву попала в больницу. Порой больному человеку бывает сложно сопротивляться недугу, и он сдается. Вот почему врачи всегда твердят, что «самое важное – сила воли пациента». Это одна из их самых любимых фраз, но его мама смогла, она выстояла. «Я поправляюсь», — повторила она, ни на секунду не теряя уверенности, и так и случилось. Даже врачи выглядели удивленными, когда переводили ее из реанимации в обычную палату. «Хочу вам сказать, что пациентка Парк Сумей достойна доски почета», — говорил Хенву, лечащий врач. «За последние 2 месяца ее состояние значительно улучшилось. При лечении мы всегда уверяем пациентов, что их мотивация имеет важнейшее значение, но я и не думал, что сила воли может творить такое. Она и вправду очень хочет выписаться и жить с вами, Хенву. Ей все еще нужен покой и режим, но полное восстановление уже не за горами. Все мои неприятности – ничто по сравнению со страданиями мамы». После 6 лет разлуки Хенву и его мама отчаянно стремились жить вместе под одной крышей, что, к счастью, стало возможно. Она, наконец, поправилась настолько, что ее выписали, и она смогла приехать сюда, в этот чудесный домик с садом. Тем не менее, сейчас мама беспокойно смотрела на него. «Хенву, я не смогу здесь жить, если тебе пришлось для этого заниматься чем-то дурным». И почему все матери в такие моменты одинаковы? Хенву надулся и заныл, как ребенок. «Мам, ну почему ты мне не веришь? Ты меня хорошо воспитала, и я знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Посмотри в эти чистые невинные глаза, они же у меня как у младенца». «Чистые, невинные, да бесстыжие», улыбнулась мать. «Это наследственное», парировал Хенву. «Я не сделал ничего постыдного. К тому же за мной приглядывала хворанка Джойси, так что нет повода для сомнений». «Я уже пару дней не видела детектива Гвона». В голосе матери появилось легкое беспокойство. «Как у него дела?» «Ага, так вот почему ты так по сторонам смотришь», улыбнулся Хенву. «Как только мы приехали... Ты только его и выглядываешь, да? Когда ваши отношения успели так далеко зайти?» «Что ты такое говоришь? А что такое? Мне в этом году будет 24». «24 года. Точно. Тебе было 18, а теперь 24. 6 лет». На лицо матери легла тень. Хенву с запозданием понял, что допустил ошибку. Его мама расстраивалась каждый раз, когда упоминался его возраст. Похоже, она думала о всех тех годах, что была обузой своему сыну. Хенву быстро заговорил, пытаясь сменить тему. «Хворанка Джесси и Хёна ждут внутри». «В доме?» «Да. Я впервые здесь после того, как мы перевезли вещи. Последние пару дней я был очень занят, так что хворанка Джесси и Хёна пришли помочь разобрать вещи». На самом деле Хенву оплатил арендный взнос перед самой битвой с Каракулом, так что пока новый дом подключали к интернету и устанавливали необходимое для игры оборудование, он входил в новый свет из игровых залов. Обустроенный дом он видел сейчас впервые, поэтому испытывал некоторые предвкушения и волнения. «Давай, пойдем внутрь!» Хенву с энтузиазмом подтолкнул ее кресло. В тот миг, когда они вошли в дом, затрещали петарды. «Сюрприз! Ноним, поздравляем с выпиской!» Примечание переводчика. «Ноним» — формальное обращение мужчины к старшей сестре. Гвон, хворанка, реабилитанты собрались у входной двери. Глядя на них, Хенву внезапно понял, насколько хороших новый дом. В старой квартире такая толпа была бы как сельдь в бочке, не двинуться, не вздохнуть, а здесь столько места, что можно было сыграть в футбол. «Но ним, вы приехали!» Галдей, смеясь, реабилитанты столпились вокруг них. «Спасибо, но вам совсем не нужно было!» «О чем вы говорите? Мы же мужчины!» «Хенву! Хенву наш младший брат!» «Так что на нем нам как мать!» Мы должны звать вас мамой? Эй вы, что за мерзость вы несёте?» Лицо Гвона окаменело. «Парк ним вам не ровня. У вас, парни, ДНК животных. Да и кому нужны дети вашего-то возраста? Эй, ну вот к чему ты про возраст вспомнил? Я ж пошутил!» «ДНК? Почему Хён Ним в такой момент говорит про ДНК?» «Мы терпели до этого момента, но Хён Ним сейчас похож на волка, облизывающегося на красную шапочку!» «Точно! Но Ним, он же как волк, прикидывающийся бабулей! Бегите, пока не поздно, а то сожрёт! Мы задержим его даже ценой своих жизней!» «Что?» — вскипел детектив. «Чего? Ах вы!» Мать Хён Ву звонко рассмеялась. «Спасибо. Но детектив Гвон мне больше напоминает медведя, чем волка». Она с улыбкой следила за препирательствами Гвона и реабилитантов. Детектив, уже охвативший Джак Тунга за воротник, неловко рассмеялся и вспыхнуло смущение. «Да, я медведь, а не волк! А медведь-то хорош! Ну-ка, старый холостяк, прочь с дороги!» Джак Тунг и Тосс оттеснили Гвона, затолкав его в угол, после чего пригнули головы, хитро улыбаясь. «Забудем на минутку о животном, не знающем медведину или волк. Мы, как старшие братья Хён Ву, приготовили небольшой подарок по случаю вашей на нём выписки из больницы». С этими словами у них в руках появились торт и цветочный букет. Женщина радостно захлопала в ладоши, округлив глаза от удивления. «Изумительно. Вы фокусники?» «Что-то вроде того», — усмехнулись в ответ бывший аферистый игрок. «Ну-ка, тихо! Вас хватило всего лишь на букетик с тортиком?» «Теперь наша очередь!» Булкун и остальные реабилитанты выстроились в очередь к матери Хён Ву, после чего началось представление «Любовь реабилитантов». «Мы приготовили для Нуним подарок! Посмотрите, пожалуйста, сюда!» — начал Епсап. «На элегантные окна гостиной! Эти суперсовременные шторы предоставлены одним моим знакомым торговцам. На ощупь они неотличимы от шёлковых, но вместе с тем обладают антибактериальными и антигрибковыми свойствами, что, несомненно, полезно для вашего здоровья». Его прервал Буду-сан, презрительно высунувший язык. «Тьфу, балда! Как эти твои занавески могут быть полезны для здоровья? Ты ничего не понимаешь в домах! Но ним, прошу вас, гляньте на пол! Видите, какое покрытие?» Он довольно рассмеялся. «Это не фрит! Согласитесь, что нет более подходящего материала для напольного покрытия!» Затем пришла очередь Хайгелса. «Мелко, слишком мелко! Эти ребята мыслят так приземлённо и видят только то, что внизу. Кого волнует пол? Смотрите выше! Самое важное — это свет! Видите телевизор? Разве интерьер не зависит от освещения? Но ним, я приготовил для вас трёхступенчатую систему освещения и обои в тон к ней!» Гостиную сотряс оглушительный смех. «Вот умора!» — хохотали Булкун и Догдай. «Шторы, пол, свет, обои? Вот почему парни от вас дует ждать лишь дешёвку! Разве не здоровье важнее всего? А здоровье напрямую зависит от правильного питания! Вот поэтому я и оформил ультрасовременную кухню с холодильником! Я поставил вам набор для скорейшего восстановления! Посмотрим, сможете ли вы переплюнуть это! Да мы на совершенно другом уровне, парни!» Смеясь, Булкун и Догдай горделиво указывали на сверкающую новую кухню и оборудование для физиотерапии. Остальные реабилитанты потупились, что-то бормоча с поскучневшими лицами. «Досадно, да. Да уж, важнее еды и зарядки ничего нет. А я додумался купить только кухонную посуду». Заметив изменение общего настроения, вмешался Гвон Хваранг. «Парк Ним, я тоже кое-что подготовил. Это первоклассная кровать. У неё тройной пружинный каркас, что просто прекрасно для вашей спины. Более того, она настолько крепкая, что прослужит вам 10 лет!» Но своим вмешательством он только сильнее раздразнил остальных гостей. «Как ожидалось от закоренелого холостяка! Маскировать такую пошлость под подарок! 10 лет? Похоже на тайную подготовку к женитьбе! Как это подло! О, пожалуйста, верни свой зоопарк, бессовестный старикашка! Что вы такое несёте, шпана? Я всего лишь...» Детектив мгновенно побагровел. Хён Ву с удивлением оглядел дом и поинтересовался у гостей. «А Джоси, Хён Нима, вы для этого просили у меня ключи? Но мы ж сказали, что хотим загодя всё подготовить. А ты думал, что самому придётся всё делать?» Объясняя, Хваранг и реабилитанты изучили лицо Хён Ву. Они знали, что он из тех людей, кто не желал принимать помощь, за которую не мог заплатить, поэтому все свои подарки они готовили в строжайшей тайне. Конечно же, он ждал каких-то сюрпризов, потому как отношения у него с этими людьми были довольно близкими, но Хенву представлял, что это будет пара горшков или сковородка. Он и подумать не мог, что сюрприз настолько велик. И реакция его отличалась от той, что ждали от него его друзья. Он был глубоко тронут, но не стоимости всего этого, а тем, что именно было вложено в подарки их намерениями. И все это было ради его мамы. Да, Хенву не любил подобные подарки, но раз уж они для мамы... Спасибо. Глаза его предательски заблестели. А Джоси, Хён Нимы, огромное вам спасибо! Хенву поклонился. Когда в последний раз он чувствовал такую теплую благодарность кому-то? Когда он в последний раз искренне кого-то благодарил? Да что уж, что это с ним? Реабилитанты краснели и крутили головами, слыша неожиданные для них слова. Гаван Хваранг и остальные бросали неловкие взгляды на юношу, а на лице его матери появилась нежная улыбка. Но вот тишина исчезла, спугнутая хлопнувшей дверью, и появилась вздыхающая Юн Хисун.